Слышно так хорошо. Всем добрый вечер. Программа 48 минут. И здесь Марина Максимова, постоянный ведущий этой программы, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Рад вас видеть, Марина. Хотел сказать, у нас интересный герой, у нас неинтересных не бывает. Отправляемся мы на остров Свободу. На остров Свободы, Куба. Рауль Кастро, брат того самого Фиделя, и одна из ключевых фигур кубинской революции 59-го года, который, собственно говоря, и руководил островом Свободы последние, сколько получается, 12 лет. И вот теперь, несколько дней назад, он объявил о том, что уходит с поста первого секретаря ЦК Коммунистической партии, ну, фактически уходит на пенсию. И вот с его уходом, ну, здесь вот это именно тот случай, когда используется вот это клише, такое словосочетание «уходит эпоха». Вот здесь, мне кажется, это как раз тот вариант, когда это применимо, потому что теперь впервые за сколько, получается, 60 лет у власти на Кубе не будет кто-то из представителей семьи Кастро. И Михаил Гусман у нас сегодня в особой позиции, потому что он может даже выступать в, как бы сказать, в рубрике в рамках нашей передачи своими глазами. Потому что он один, я так понимаю, что вы один из вообще российских журналистов, но единственный из ныне живущих, кто брал действительно интервью у Рауля Кастро. Ну, спасибо за такое представление. Из ныне нами, слава богу, оба живущих. Действительно, 16 апреля, вот буквально несколько дней назад, легендарный командант, один из лидеров кубинской революции, Рауль Кастро, заявил о... На восьмом, кстати говоря, не просто, а именно с трибуны 8-го съезда Компартии Кубы, заявил о своем уходе с последнего из тех постов, которые он занимал многие годы. Он был и главой государства, президентом страны, возглавлял правительство. Но несколько еще ряд лет тому назад он оставил все государственные посты. За ним сохранился только пост лидера партии, первого секретаря Центрального комитета Компартии Кубы. И вот с этой последней, но более чем значимой должности в государственной политической иерархии Кубы он ушел. Тут надо еще иметь в виду, что вот буквально через месяц с небольшим, 3 июня Раулю, даст Бог, заранее, кажется, не поздравляют, но мы можем сказать, что 3 июня должно ему исполниться 90 лет, но, тем не менее, он в прекрасной форме, и, кстати, его форма, физическую свою форму, в свои 89, без малого 90, он продемонстрировал на съезде, в своей зажигательной речи на съезде, которую он закончил словами, которые звучали всегда в конце всех выступлений лидеров кубинской революции и прежде всего ушедшего из жизни легендарного Фиделя Кастро, его старшего брата, и в конце их всех речей после прихода к власти на Кубе они заканчивали словами «Патриа мерте», «Родина или смерть», «Венсеремос», «Мы победим». И в этот раз он тоже именно такими словами завершил свою речь. Я видел эту речь год на съезде, она действительно, как и все его речи, носили такой характер эмоциональный, и он обратился к своим соратникам, сидящим в зале, делегатам съезда, что они должны обеспечить преемственность революции 59-го года. И, кстати, сказать, и это очень важно отметить, что к делегатам съезда, лично к Раулю, с приветствием телеграммой обратился президент России Владимир Владимирович Путин, что является лишним свидетельством и того отношения, которое в России, в руководстве нашей страны, как руководство нашей страны относится к Кубе, к ее руководителям и лично к Раулю, потому что там были очень теплые, очень дружеские слова российского президента. Тут вы упомянули, сказали, что я... Действительно так случилось, что Рауль Кастро, по его собственным, кстати, словам, никогда не давал интервью в качестве главы государства. Зарубежным, да, журналистам? Иностранным журналистам, да. Но он вообще не очень любил давать интервью. А получается, это скрытный, да, человек? Дело не только в скрытности, а тут много есть обстоятельств. Ну, мы сейчас об этом будем говорить, потому что вот вы, Марина, тоже правильно совершенно сказали в самом начале, что он брат великого Фиделя, лидера кубинской революции. Он всегда был такой вечно второй. Вот как про принца Филиппа, да, мы говорили, такой немного всегда в тени, всегда где-то вот там было много обстоятельств. Ну, самое главное обстоятельство того, что Фидель действительно был лидером революции. Он старший брат, он на 5 лет старше. Он был общепризнанным лидером страны. И что греха таить, у Фиделя была, конечно, значительно более мощная харизма. Фидель мог выступать по много часов, и, так сказать, слушатели, кто были слушателями его речей, они были просто заворожены его таким магнетизмом, которым он обладал, обращаясь к тем, кто были, так сказать, слушателями, зрителями его выступлений. Кстати сказать, он во время своего первого визита в Москву, это еще были времена Никиты Сергеевича Хрущева, и Фидель выступал, между прочим, на огромном митинге не где-нибудь, а на стадионе Лужники, где было там 100 с лишним тысяч зрителей на этом стадионе. И он выступал, по-моему, я-то ребенком был, но много раз об этом, видел в записях и так далее. По-моему, больше 4 часов он говорил для, повторяю, советских граждан, для людей, которые, в общем-то, не очень, прямо скажем, понимали его язык без перевода. И, тем не менее, его вот... Сейчас это можно эту речь наверняка найти, там, в бескрайних просторах интернета. Понимаете, очень много воды утекло с тех 50-х годов, со времен Кубинской революции, но нельзя не сказать о том, что вот этот романтизм, который был присущ Кубинской революции и который, во всяком случае, в Советском Союзе, в очень большом количестве стран Латинской Америки, в странах Варшавского договора. Вот надо сказать, что вот эта, так сказать, Кубинская революция, вот эти легендарные Барбудос, лидеры этой Кубинской революции, бородачи и так далее, они вот в Советском Союзе очень много лет пользовались огромной популярностью, как вот такие романтики революции, романтики, если хотите, социалистического пути развития. Чего же греха таить, у кого не было футболки с Че Геварой? Но это уже, так сказать, немножко другое, это уже такой, как бы, символ левого движения. Нет, носили футболки и с Фиделем, и с Раулем, и тут еще надо заметить то, что про них написаны песни, их пели. Причем много было песен, были спектакли про Кубинскую революцию, были фильмы сняты, все это в Советском Союзе, подчеркиваю. Но мы сейчас будем говорить о их биографии. Вообще-то говоря, когда вот мы с ним встретились, тут надо сказать, что это было там несколько лет тому назад, и это для меня был очень такой, ну, естественно, приятный. Я очень много лет пытался, так сказать, все-таки найти возможность, чтобы как-то к нему обратиться за интервью. И здесь я должен воздать свою признательность тогдашнему послу России в Гаване Михаилу Леонидовичу Камынину. Сейчас он посол России в Португалии. А до этого он был, до Кубы был послом в Испании. Блистательный дипломат, выдающийся специалист. И, кстати сказать, у нас в последнее время иногда приходится встречать некие такие критические стрелы в адрес российского МИДа, нашего дипкорпуса. Я сейчас даже не буду с этим спорить по той простой причине, что я имел честь лично видеть, что называется, в деле достаточно большое число российских послов и дипломатов, которыми, на мой взгляд, наша страна может просто гордиться. Это блистательная плеяда выдающихся профессионалов. И вот Михаил Камынин, я считаю, в их числе, на мой взгляд. Ну, одна его биография об этом достаточно характерно говорит, вот в каких странах он был послом. Но вот было как. И он смог уговорить самого Рауля. Вы знаете, это совершенно такая почти детективная история, когда вдруг он позвонил мне поздно вечером, и как совпало, что у меня как раз сидела команда моих коллег, программ «Форум власти», мы, кажется, обсуждали будущие программы, вдруг раздался звонок, это было часов 8 вечера, ну, такое было еще утро, а самолеты летали на Гавану тогда раз в неделю, и он сказал, что, ты знаешь, вроде получается, но завтра надо вылетать, а было 8 вечера, на следующее утро уже надо было вылетать, и там было много всяких ограничений, там сложностей разных, я же не буду всех перечислять, вплоть до того, что, к сожалению, кубинское телевидение, на камерах которого мы должны были снимать, работа очень устарелое оборудование, под него даже нельзя было найти соответствующие кассеты, и много было проблем. Но надо сказать, что все проблемы снял сам Рауль. Потому что когда мы прилетели, и когда приехали на место съемки, это было здание их национального собрания, их парламента, то его сын Алехандро, который занимается очень многими вопросами рядом с отцом, в том числе его безопасностью, и так является его главным помощником, он до начала съемок, до начала интервью провел меня в некое помещение. Рауль сидел на кресле-качалке, курил сигару, очень тепло меня поприветствовал, что мне было очень лестно. А дальше он сказал, это очень важно сказать, потому что на самом деле история мало кто знает, хотя она, в принципе, уже давно не является секретной, хотя, повторяю еще раз, знает очень небольшое количество людей. Он мне говорит, а ты знаешь, что я никогда не давал раньше интервью? Я говорю, знаю, команданты. А знаешь, почему я решил дать интервью тебе? Я говорю, нет, команданты, потому что ты ТАСС. Я говорю, спасибо, команданты. А ты знаешь, какую роль сыграл ТАСС в нашей революции? И я сказал, что знаю. И история эта сила очень интересная, потому что когда кубинские революционеры, партизаны сначала неудачно, потом удачно, и все-таки смогли победить и свергнуть диктатора Батисту, и 1 января 1959 года, это национальный праздник Кубы, день кубинской революции, когда они окончательно свергли диктатора и установили свою власть. Но надо сказать, что у них были сложная ситуация. Американцы, которые, в общем-то, не очень особенно возражали свержению Батисты, но хотели управлять новой кубинской властью, молодыми и достаточно неопытными, совсем уж неопытными политиками, хоть и героическими партизанами. Но Фидель, Рауль, другие их соратники оказались людьми себелюбивыми. Они не хотели становиться такой уж совсем американской колонией. Они отвергли американские попытки на них влиять. А единственное, там не было дипломатических отношений с Кубой у Советского Союза. И единственным человеком, советским человеком, кто в это время работал на Кубе, был корреспондент ТАСС Алексеев. Алексеев, теперь это уже можно сказать, работал под прикрытием журналиста. На самом деле он был советским разведчиком. Фамилия его была Шитов. Это, в общем-то, в тот момент, конечно, это был абсолютным секретом, но Фидель пригласил его к себе, и это, в общем-то, такая историческая правда, сам Алексей это рассказывал, и, своей сигарой неизменной, он как бы, обращаясь к нему, сказал, что он говорит, ты что в сигары у него, говорит, ты, скажи мне правду, ты журналист? И тут надо сказать, что Алексеев сделал невероятное, потому что он рискнул, и рискнул, что называется, ну, профессиональные люди, кто этим занимается, наверное, могут по-разному оценить это его решение, но он, что называется, открылся и сказал, нет, командант, я не журналист. И это позволило Фиделю очень доверительно с ним поговорить. Были установлены первые контакты Кубы с советским руководством, с Хрущевым, пошли первые телеграммы. После этого вскоре Советский Союз признал Кубу, был направлен туда советский посол, он поработал буквально несколько месяцев. Вот, кстати, Рауль мне говорил в интервью, что нам прислали, он жаловался, что вспоминая эти годы, какого-то, как он сказал, сталиниста, Фидель весь такой застегнутый на все пуговицы, Фидель не хотел с ним иметь никаких отношений. В итоге советского посла, того, кто назначили, отозвали, и вот этого Алексеева, журналиста ТАСС и одновременно разведчика, он стал послом на многие годы и очень много сделал, его сейчас уже давно нет в живых, очень много сделал для установления тесных контактов между Кубой и Советским Союзом, и он же готовил первый, тот самый знаменитый визит Фиделя в Советский Союз. Но потом таких визитов было много, особенно Рауль. Рауль был в Советском Союзе 24 раза. Но при этом... Я знала, что... Но при этом между последним визитом, который был уже, когда он приехал по приглашению Владимира Владимировича Путина, и предыдущим визитом прошло 20 лет. Он был, вот особенно в советский период, потом была огромная пауза в отношениях, да, в контактах, в сотрудничестве, но уже при это, вот так скажем, с момента распада Советского Союза до того времени, когда президентом стал Владимир Владимирович Путин, отношений с Кубой у нас практически никаких не было. Но уже, после 2000-х годов эти стали отношения налаживаться, укрепляться. Вот сейчас, например, очень активно работает общество дружбы Россия-Куба. Оно проводит огромную работу, его возглавляет заместитель министра финансов России Алексей Лавров. То есть, ну, скажем, на уровне, экономических связей, политических контактов, культурной связи у нас, может быть, не так тесно, как во времена Советского Союза, но отношения, мне кажется, достаточно плотные. И вот, кстати сказать, в первых числах июля, 3 июля, вот мы отмечали 60-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос, первого советского космонавта, а 3 июля исполнится 60 лет после исторической поездки Гагарина на Кубу. Вот вы поверьте мне, Марина, вот те люди, которым сейчас уже много-много лет, кубинцы, но те, кто жил в то время, они вспоминают этот приезд Гагарина, как буквально вся Куба встречала Гагарина, и он стал национальным героем Кубы в не меньшей степени, чем он был любимцем и национальным героем Советского Союза. Ну, отношения, да, наших стран большая история, и, насколько я понимаю, что новый руководитель страны Мигель Диас Канель, судя по всему, во всяком случае, он заявил, что будет продолжать линию Кастро, и все об этом говорит. Но, кстати, по поводу Кастро, тут, разумеется, мы, наверное, не успеем сейчас в этой части начать его биографию. Многие говорят как раз о том, что вот там, значит, уходит эпоха, что семья Кастро больше не стоит у руководства страны. Но, во-первых, сам Рауль сказал на этом самом памятном заседании партии, съезде партии, пока я жив, я всегда буду одной ногой оставаться в стремени и буду готов защитить Отечество, революцию и социализм. Во-вторых, говорят, собственно говоря, что может быть президентом и главой партии не является член семьи Кастро, но вы упомянули как раз сына. Интересно, а вам удалось с ним вообще побеседовать, с этим, с Алехандро? Да, но он никогда не стремился к такой... И, во всяком случае, знаете, уже много лет прошло, как он рядом с отцом, но никаких должностей, кроме того, что он является по сей день, естественно, его главным помощником и руководителем его охраны, и вообще... руководителем МВД, он же с ним же как раз, да, доверенный Так случилось, что когда я виделся с Раулем, командантом Раулем, то туда еще пришел потом его внук, и Рауль очень радостно сообщил, что у него родилась первая внучка. То есть правнучка, первая правнучка, совсем крохотная, которую назвали Вилмой в честь многолетней соратницы и супруги Рауля. Он просто расцвел в улыбке, когда рассказал про свою правнучку. Она говорит, такая голубоглазая метиска, как он мне сообщил. Он, кстати, тут надо сказать откровенно, если у Фиделя была такая, скажем, аккуратно, сложная личная жизнь и многофакторная, то Рауль более 40 лет прожил со своей супругой, с любимой Вилмой. Они с ней познакомились еще в партизанские годы, Вилма Эспин. И поскольку у Фиделя не было официальной супруги после развода, то Вилма Эспин, жена Рауля, выполняла фактически функции первой леди Кубы. И она выполняла огромное количество общественных нагрузок. В общем, совершенно была очаровательная женщина. Она умерла в 2007 году. Вот, очаровательная женщина. И очень любили ее кубинцы, хотя она была такая и с характером, но она была очень обаятельная, очень, она была вице-президентом Международной Федерации Женщин. То есть она такая была, в прямом смысле слова, лидером женского движения на Кубе. И, кстати сказать, очень много сделала для, прав женщин, для, много-много-много. И вот Рауль с ней прожил, в любимом браке. У них четверо детей, вот три дочки и вот сын Алехандро, любимец и, человек, который сегодня по-прежнему рядом с отцом. С отцом, да, занимает определенную должность. Я так понимаю, что есть еще там супруг его, супруг дочери, получается. Он тоже занимает там различные, может быть, не посты, но контролирует определенную часть, экономики. И поэтому говорят, что, собственно, влияние семьи Кастро, разумеется, сейчас в одну секунду никуда не исчезнет. Мы поговорим об этом подробнее сразу же после перерыва, после кратких новостей и реклама. Это программа «48 минут». И здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова. Услышимся. 48 минут. Продолжается программа «48 минут». Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова. Говорим мы про Рауля Кастро, одного из ключевых людей в кубинской революции, человек, который руководил страной последние больше, чем 10 лет. И тут, кстати, в новостях было, в новости про Туркмению было, что там очереди. Но я так понимаю, что Рауль Кастро оставляет свою вот эту руководящую позицию, руководящий пост в непростые для Кубы времена. Там тоже сейчас с экономикой еще и ковид добавил. Ванечка, надо сказать, что вообще основу экономики Кубы многие годы поддерживалась эта основа Советским Союзом. Советский Союз оказывал весь период кубинской, послереволюционный период Кубы, это вот, с 59 по 90 год, вот все эти 30 лет с лишним, огромную помощь Кубы, и будем откровенны, в значительной степени экономика Кубы строилась на советской помощи. Причем, так сказать, Куба мало что могла в свою очередь предложить. Ну, там был, так сказать, были поставки кубинского тростникового сахара. Самое экзотическое и самое популярное, что было из кубинских товаров, но популярное именно не у советских граждан, а как возможность, кто ехал за рубеж, лучший сувенир. Это в каждом табачном киоске Москвы лежали легендарные кубинские сигары, самые разные, стоили не копейки, а в отношении Кубы были жесткие санкции, жесткое эмбарго на поставки каких-либо товаров с Кубы, тем более в Америку. И поэтому, если у кого-то из советских людей, кто ехал за рубеж, были, так сказать, друзья, которые, так сказать, любили и курили сигары, то лучшего сувенира, лучшего подарка придумать не было невозможно, потому что эти сигары, во-первых, были недостижимы, а если они попали каким-то контрабандным путем в какую-то страну на Западе, то стоили совершенно безумные деньги. Поэтому, или наоборот. А кубинский ром еще. Что? Кубинский ром считается хорошим очень. Ну да, ну, понимаешь, к рому советские люди были не очень приученный. Он, вот, конечно, наверное, хороший, но ром не шибко, не самый популярный напиток был в Советском Союзе, как и сейчас, между прочим. Вот. Ну, нет, сейчас пью. Да? Да. Ну, хорошо, тогда. Ну, так, ну, был такой еще напиток, но назывался Куба Либре. Но, правда, не было и самого, сколько это ром с Кока-Колой, но тогда и Кока-Колы не было в Советском Союзе. Поэтому, так сказать, это все пришло значительно позже. Но, тем не менее, сказать, экономика, когда после распада Советского Союза, конечно, никакой, даже близко той помощи, которую Кубе оказывалась раньше, не было, и кубинская жизнь, кубинская экономика стала переживать тяжелые времена. Я был несколько раз на Кубе, там, конечно, люди живут, прямо скажем, совсем не богато, даже очень скромно, более чем скромно. Но, с другой стороны, я тебе должен сказать, вся искренность, вот я общался со многими кубинцами, очень со многими. Вот этот дух, вот эта идейность, вот этот патриотизм, вот эта вера в какие-то свои идеалы у них не прошла. И это кому-то может нравиться, кому-то не нравится, кто-то может их критиковать, их режим и так далее. Но вот этот кубинская стойкость, кубинский вот этот идеализм, по-прежнему присущий огромному числу населяющих Кубу людей, не может не вызывать уважения. С другой стороны, Рауль, как человек мудрый и понимающий, так сказать, реальности и политической жизни, и жизни вообще, он с приходом к власти, после того, как Фидель заболел и отошел от дела, Фидель, как известно, болел долго и тяжело. Так вот, Рауль постепенно стал делать такие шаги по децентрализации экономики, по расширению каких-то экономических свобод. Очень, очень аккуратно, очень, так сказать, пошагово, так сказать, боясь каких-то, так сказать, я бы сказал, взрывов, что ли. Но там же были запрещено, то есть там разрешили покупать свободные телевизоры, да, телефон. Да, там появилась другая, там очень, самое, конечно, забавное, это наблюдать на Кубе их автомобили. Потому что они по-прежнему ездят на автомобилях там полувековой, если не большей давности. Они все ретро. Там есть немножко советских автомобилей, там, этих самых «Лад», «Жигулей». А в основном кубинцы едут на каких-то очень странных сооружениях, называющихся автомобилями, каждый из которых, как выяснилось, если бы... Их запрещено, кстати, вывозить с Кубы. Запрещено. Их вывозят только контрабандой, разбирая на отдельные части, так сказать, вот просто на железке разбирая. Это музейный экспонат уже. Они все музейные экспонаты, вот если посмотреть фотографии или там видео с современной Кубы, там практически нет современных автомобилей. Это отдельная история, сама по себе забавная. Но я еще раз говорю, что вот несмотря на всю такую скромность, чтобы не сказать бедность, такой обычной жизни, вот кубинцы, у них нету пессимизма, у них нету вот этого самого такой национальной печали. Они по-прежнему очень энергичны, очень веселые, очень экспрессивные, и это заводит, это передается. Вот это поразительно, но это факт. Ну, хотелось бы, чтобы они жили все-таки хорошо при всем этом оптимизме. Нет, потому, что да, они сами этого хотят, но при этом вот они, вот, понимаешь, они такие люди, которые не хотят поступиться ни своими идеалами, ни своими принципами, ни своими убеждениями. Я еще раз говорю, что это вот с нашего угла, в современных реалиях, это у кого-то вызывает острую критику, у некоторых даже насмешку, у кого-то еще что-то. Ну, может быть, просто меняется, как вот поколение меняется, и те люди, которые уже пользуются вовсю интернетом и которые вовсю смотрят, как живут другие страны и как живут другие люди, там уже, насколько я понимаю, прочитала, что есть, зреет определенное недовольство, и были даже попытки, в общем, ну не протестов, но, скажем так, высказывания того, что они хотели бы поменять то, как они живут. Ну, смотри, тут тоже история такая, ну, мы можем много об этом говорить, но, например, Рауль, когда он пришел уже к полной власти, как раз к власти в Америке пришел президент Обама, были, так сказать, предприняты некие попытки установить, открыть новую страницу в отношениях, был знаменитый, ну, я бы сказал, даже в чем-то даже легендарный визит Обамы на Кубу, его там встречали достаточно тепло, но, так сказать, и кому-то казалось, что вот сейчас вот наступает новая эра, но это был март 2016 года, и, кстати, все обратили внимание на один очень маленький эпизод, очень маленький, но очень символический, и о нем писали все тогда, и все это показывали, что когда они вышли... Что? Когда по плечу он хотел да, лопаться? Да, именно да. Когда на пресс-конференции, когда они вышли, Обама с Раулем, то Обама выше роста, Обама же высокий очень, Рауль не очень высокого роста, и Обама так хотел его, так сказать, протянул руку, чтобы взять его, так сказать, покровительство за плечо, и надо сказать, что, так сказать, Рауль успел его руку перехватить. И хотя Раулю на тот момент было 84 года, а Обаме 54, то у них разница в 30 лет, он эту руку перехватил, и вот так, держа ее плотно в руке, поднял руку Обамы своей рукой. Вот даже эта фотография вот у меня здесь есть, ну, может, кто-то увидит ее, вот эта фотография, но эта фотография обошла тогда весь мир. Что есть он не позволил такого понебратски покровительственного похлопывания. И вот это и есть кубинский лидер, это и есть кубинский подход. Они очень люди гордые, и они не хотели, так сказать, ценой потери там, независимости, там, так сказать, и много чего-чего-чего, этой ценой, так сказать, полного восстановления отношений с Америкой. И поэтому так опять оно затухло уже при президенте Трампе. Поэтому я еще раз говорю, что кто как угодно может воспринимать и историю кубинской революции, и их идеи. А они... Ведь, кстати сказать, вот давай скажем все-таки, значит, о них, Рауле, Фидели, вообще у них была большая семья, их было 7 детей в их семье. Их отец был известный такой достаточно крупный землевладелец. Они вообще родом с провинции Ориенте, которую потом назвали провинцией Ольгин. У них было 7 детей, он четвертый в этой своей семье. А всех детей, рождала мать Лина Рус Гонсалес, которая была кухаркой в этом доме, и только после рождения пятого ребенка отец, собственно говоря, женился на этой женщине. Поэтому фамилия Фидель Кастро Рус или Рауль Кастро Рус – это сочетание двух фамилий. Отцовской Кастро, Кастро Архис, и матери Лины Рус Гонзалес. Вот Фидель и Рауль взяли часть фамилии отца и часть фамилии матери, и поэтому они Фидель Кастро Рус и Рауль Кастро Рус. Тут надо еще иметь в виду, что Рауль был всегда более радикален, чем Фидель. Если Фидель был человек просто левопатриотических, левых взглядов, даже чем-то левоцентристских, то Рауль очень с молодых лет увлекся коммунистической идеологией и был членом коммунистической партии Кубы. И, кстати сказать, много раз... Интересно, да, просто как вот этих людей привела. Ведь они, получается, не из бедной семьи. Ну... Абсолютно. То есть, да, плантатор, отец. Собственно говоря, и супруга Рауля тоже не из бедной семьи, потому что у нее отец был то ли управляющим, то ли еще что-то крупнейшей компанией. И Эрнесто, и легендарный лидер всех мировых левых Эрнесто Че Гевара, которого, так сказать, я видел живьем, тоже не из бедной семьи. Ну и то что? Есть как они вот из этого, да, про Че Гевара прочитал, Марина, что это... Мариночка, но Владимир Ильич Ленин тоже не из бедной семьи, хочу тебе сообщить по секрету. Так что совсем не обязательно, что... Коммунизм-то тянет, а? Ну, потому что, ну, это, опять-таки, это не для нашей программы, надо отдельный разговор затеять. Вот вызовем сюда еще Алексея Алексеевича, он хорошо историю знает. Понимаешь, это ложная теория, что революцию совершают бедняки. Как раз революцию совершают, как правило, не бедняки. Они возбуждают бедняков и призывают их на свою сторону, но идеи социализма, идеи равенства, идеи равноправие, идеи, они вечные, они в чем-то даже восходят к идеям самых разных священных книг, самых разных религий. Другое дело, что на практике реализация этих идей, в государственном строительстве реализация этих идей, они оказываются, так сказать, малоудачными. К сожалению, даже пример Советского Союза тому свидетельство, что экономика не процветает в этих условиях по многим причинам, об этом говорят экономисты, достаточно серьезные профессионалы, я к ним не принадлежу, но сами идеи, они очень привлекательны для молодежи по сей день. И уверяю тебя, Вареночка, что и по сей день вот эти революционные, романтические идеи всегда будоражат молодых людей. Именно поэтому сегодня левые партии в Латинской Америке уж точно весьма популярны. От Венесуэлы до Колумбии, во всех этих странах. И достаточно, и коммунистические правительства были еще недавно в той же Бразилии, в стране с огромным населением. Так что левые идеи будут всегда популярны, потому что они очень привлекательны для народных масс. Другое дело, как они, повторяю еще раз, впоследствии реализуются. Так вот, Рауль был еще гораздо более радикально, чем Фидель. Более того, впоследствии, когда они уже были во власти, и было несколько покушений на Фиделя, он даже шутил, что, говорит, что вы делаете, вы хотите меня убить, говорит, но если меня прет Рауль, говорит, а я так не коммунист, говорит, он коммунист, говорит, вам совсем тогда будет, так сказать, это серьезно, он так по этому поводу несколько раз говорил, говорит, что он-то уж точно вам спуску не даст, это я еще, так сказать, с вами пытаюсь как-то договариваться. Вот, но он, кстати, получил очень хорошее образование, так сказать, Рауль, потому что такая возможность была, и он учился в иезуитских колледжах и военно-гражданской школе, в Гаванском университете. Но так высшее образование не получил, потому что политика его увлекла. Он, так сказать, вот с самого начала, вот с молодых лет симпатизировал. Ну, партия коммунистическая на Кубе называлась «Партида Социалиста Популяр», то есть она называлась Народно-социалистической партией, но, по сути, была коммунистической, потом, кстати, она и была переименована коммунистическую. Ведь там же что произошло? В 52-м году, это вот сколько, 70 лет назад, генерал Батиста совершил государственный переворот 10 марта и установил свою диктатуру. И вот с этих пор и Рауль, и Фидель, и огромное число молодых кубинцев выступали за свержение диктатуры, причем они понимали, что требуется вооруженная борьба, что иначе диктатуру не победить. И есть знаменитый эпизод кубинской истории, начальный эпизод кубинской революции, когда 26 июля, есть, кстати говоря, знаменитый марш 26 июля, так и называется, и гимн 1953 года, когда Рауль вместе с Фиделем участвовал в штурме армейских казарм Манкада, это в Сантьяго-де-Куба. Это восстание, которое организовал Фидель, должно было стать началом революции на Кубе, но оно потерпело неудачу, были разгромлены, арестованы. Ну, это такая, кто интересуется Кубой. Там интересная вот деталь, что им дали, по некоторым источникам, разница от 13 до 15 лет тюрьмы братьям, но при этом режим Батиста почему-то их отпустил через 2 года. Как так? Ну, что за гуманизм? Ну, потому что, так сказать, тут не слишком уж гуманизм, а тут был практически расчет. Потому что, когда вот такие лидеры движения оказались в тюрьме, то это вызвало только большую реакцию населения, и были протесты, и были демонстрации, и Батиста понял, что ему лучше Рауля и Фиделя отпустить, а не держать их в тюрьме. И в итоге, потом началась партизанская война. Рауль мне рассказывал, как двумя колоннами он возглавлял один партизанский отряд, Фидель другой. Это можно рассказывать долго, потому что это все описано многократно, как они, шли на Гавану, чтобы... И в итоге, революционеры 1-го, как я говорил, января 1959 года окончательно победили. Но Фидель был признан лидером революции. Достаточно, надо сказать, он был авторитарным лидером. Тут не надо никаких заблуждений. И, кстати сказать, первое время послереволюционное Рауль не был вторым человеком в стране. Ну, например, там был президент в отдельной должности. Его занимал такой человек по имени Освальдо Дортикос Торрадо. Такой гражданский человек, который даже не был в партизанах. Фидель выполнял роль лидера партии, лидера революции. А Рауль, во-первых, он полвека, по-моему, даже больше, был министром вооруженных сил, министром обороны. И он, собственно, строил кубинскую армию, и она была очень боеспособной. Но достаточно сказать, что кубинцы фактически предопределили победу кубинские вооруженные силы, которые оказались в Анголе по приглашению ангольских повстанческих руководителей, то они фактически справились с хорошо вооруженной армией Южноафриканской республики, которая под них воевала, и, собственно говоря, независимость Анголы была добыта вооруженным путем в значительной степени, если не в первую очередь, благодаря участию кубинской армии. И вот говорили, что да, что Рауль, он всегда был таким хорошим организатором и администратором, поэтому да, это такая заслуга, по большей части это его, конечно же, вот в этих компаниях. Совершенно верно. И таким образом он шел к этой миссии второго официально, а впоследствии уже после отхода отдел Фиделя первого человека в государстве достаточно много лет. И, что важно, он, никак не катализировал этот процесс. То есть он очень многие годы держался в тени бессменного и несомненного лидера кубинской революции Фиделя Кастро. И все знали, да, вот есть братья Кастро, но есть Фидель, и потом далеко-далеко, они совсем не... И только в последние годы, где-то уже 80-е годы, Рауль стал де-факто и де-юре вторым человеком в стране. Он был вторым членом ЦК партии и так далее. И тогда вот Фидель стал это уже публично озвучивать, что вот Рауль, он будет после меня, и так вот оно и случилось. Ну, вот интересный момент в вашем интервью как раз с ним, когда Рауль Кастро рассказывает, что когда вот он принимал власть, он сказал на съезде, что он, или там, да, на съезде он, по-моему, был, он сказал, что он будет обязательно советоваться с Фиделем по всем ключевым вопросам. И что ему этого было достаточно, он поставил этот вопрос на голосование. Да, хотя вот уже в то время Фидель уже был совсем-совсем в нехорошей форме. Я, не дай бог, не хочу, чтобы воспринять то, что я сейчас скажу, как рекламу, но просто сейчас есть в Ютубе, вот прошедшее субботу-воскресенье, мы на телеканале «Россия», мы как бы заново вернулись к тому нашему интервью, сделали фильм о Рауле. Кому интересен этот, на мой взгляд, совершенно легендарный человек, то есть вот в Ютубе наш фильм о Рауле Кастро в программе «Форма власти». Вот буквально прошло в субботу и воскресенье прошедший. Но я честно скажу, много говорилось о совершенно невероятной харизме Фиделя. Ничего не могу сказать лично, потому что я с Фиделем не встречался. Но Рауль, конечно, невероятно обаятельный человек. Вот он вот так, так сказать, располагает в себе, и он сразу говорит с тобой на таком уровне доверительности. Он такой, кстати, блестящий рассказчик. Но вот одна вещь, которую он... Вот это уже, так сказать, был наш разговор во время президентства Обамы, и он очень рассчитывал на то, что Обама выполнит свое обещание американских руководителей о выводе американской базы с Гуантанамо. Это такая болевая точка кубинцев. Американцы неоднократно об этом говорили, заявляли о том, что они выведут эту базу. И более того, я взял слово, что, да, и он сказал, и он в этот момент очень в это верил. И я взял с него слово, и он мне это пообещал, что у нас будет следующее интервью, вот как раз на территории базы Гуантанамо, с которой уйдут американцы. Вот такая у нас же была договоренность, об этом даже в интервью мы это показали. Но, так сказать, Рауль уже не лидер страны, а база по-прежнему американцы находится в Гуантанамо. Ну, это задача еще на дальние годы. Есть, кстати, по некоторым данным информация, что он собирается как раз переехать из Гаваны, жить уже в Сантьяго, собственно, недалеко, собирается жить недалеко от того места, где они родились с Фиделем. А мне вот интересно было всегда, что вся вот эта, ну, плеяда, не плеяда, как назвать, и старший брат Кастро, да, и Че Гевара, о которых мы упоминали, они все, как вы сказали, барбудос, да, вот эти бородачи. Да, барбудос. Так нет, это целый пес тебе. Он всегда гладко выбритый, так выбивается из этой вот плеяды бородачей. Ну, хорошо. Кстати сказать, там действительно не только там был Камил Свенгуэгас, там много было. Сейчас просто эти имена подзабыты. Люди моего поколения знали много имен кубинских лидеров, не только Фидель и Рауль, не только Че Гевары. Но там достаточно была большая плеяда этих партизан-соратников Фиделя. Они, кстати сказать, там у них тоже были разные судьбы. Как трагическая судьба Че Гевары. Ведь тоже Че Гевара был несколько раз был в Советском Союзе. Я даже так случилось, что ребенком видел его там в гостях в одной семье. Он был в гостях, когда он в тот момент был министром экономики Кубы. Вот. И я думаю, что он меньше всего... Непростой человек, не да, знаю. Но, тем не менее, по сей день леваки всего мира носят майки с его портретом. Так что... Это потому, что люди не любят читать книги и копать историю. Ну, наверное. Но, знают, тем не менее... На майке. Тем не менее, вот с уходом Рауля, давайте завершим на том, на чем мы начали. Конечно, ушла, как бы не говорить это, так сказать, традиционно, но целая эпоха ушла кубинской истории, эпоха романтическая, эпоха по-своему красивая, эпоха, которую по сегодняшнее поколение кубинцев все равно вспоминает с благодарностью. Ну, хотя вот их действующие теперь же президенты, руководители, как-то отвечая на вопрос по поводу там, Фиделя, по-моему, сказалось, но я как человек, который родился после революции. Так что вот теперь будет у власти человек, который уже родился после этой самой революции. Спасибо большое. Это программа «Соцсети».